Я ожидал что-то подобное и приберег самый главный козырь на потом. Ты предложила мне союз и написала, что союзникам ты верна. А как же Виконт Лист? Нельзя быть верной нам обоим одновременно. Мы с ним вроде как враги. Виолетта вовсе не смешалась, не стала отводить взгляд, что означало, что ответ у нее давно готов. Мои обязательства перед Листом полгода назад подошли к концу. Я должна теперь думать о своей судьбе, как-то устраивать ее. Виконт уже я ничего не обещала сверх выплаты долга, но этот долг был даже не перед ним. Я задумчиво встал из-за стола, медленно подошел к окну, а затем резко выхватил из ножен меч и вонзил его прямо в стекло. Магичка взвизгнула, стекло посыпалось, на лестнице загрохотали шаги. Я схватился за рукоять двумя руками и втащил меч целиком в комнату. На лезвии трепыхалась большая коричневая птица, напоминающая сову. Меч пронзил ее грудь насквозь. Пока я с интересом разглядывал добычу, в комнату ворвался Алессандро, за которым следовал Рупрехт. «Все в порядке, господин барон?» – взволнованно спросил Алессандро. Он был без шлема, и его рыжие волосы спадали на лоб. «Да», – я махнул рукой. «Все нормально, идите, мы тут сами разберемся». Оба десятника вышли. Я посмотрел на магичку, которая уже спокойно сидела на прежнем месте, скрестив руки на груди, словно пытаясь скрыть формы, подчеркнутые обтягивающей черной курткой. «Что скажешь, вы очень быстро выхватываете меч, господин барон. Я такого еще не видела». Виолетта уважительно смотрела на пустые ножны, будто вспоминая произошедшее. «Я и без нее знал, что выхватываю меч быстро, ведь уделял этому внимание в ежедневных тренировках. Меня интересуют не мои способности, а птица». «А птица?» – протянула магичка, отводя глаза. «Да, птица. Что это, голем? Чей?» Сова продолжала трепыхаться на лезвии, и, чтобы она не соскочила, я прижал острие к стене. «Отрубите этому голему голову, господин барон», — со вздохом попросила магичка. «Он слишком глазастый. А где Инцев?» «Думаю, что в шее». Я достал кинжал и одним ударом прикончил пернатого голема. Он затих и вскоре превратился в мешок перьев, валяющихся на полу. Меня интересовал его хозяин. «Если это не магичка, то кто?» «Очевидно, хозяин прячется где-то неподалеку». «Не сердитесь, господин барон, я не знала, что он за мной следит». Виолетта не стала дожидаться дальнейших вопросов, а встала на честный путь чистосердечного признания. «Голем принадлежит Маркусу. Это маг, который служит Виконту и является моим поклонником. Я не поддерживаю его устремления, но ничего не могу сделать. Он слишком настойчив и не принимает отказов». Я не стал спорить, хотя у меня были собственные соображения на этот счет. Любая женщина может избавиться от любого мужчины, если захочет этого всем сердцем. Тем более магичка не производила впечатления щепетильного человека. Она способна на многое. «И что, этот Маркус сообщит Виконту о твоей встрече со мной?» Я вернулся за стол, думая о том, что, к счастью, маги еще не научились делать маленький инцев, пригодный для управляемых шпионов размером с крысу. Виолетта зло усмехнулась, что нисколько не испортило красоту ее лица. «Не сообщит, но будет шантажировать. Меня не интересовало, что станется с Маркусом. Вместо разговоров о его судьбе я завел речь на отвлеченные темы и даже удержался от упоминаний Листа. Возможно, Виолетта хотела разрешить наши отношения одним махом, но я ей не позволил. Мы обсудили современные течения в магии, политику короля франков, недавний разрушительный шторм в Испании и перешли было к разновидностям тортов, но тут у Виолетты не выдержали нервы. «Господин барон, почему мы ходим вокруг да около?» С возмущением спросила она. «Я часто думаю о вас и понимаю, что ничего в вас не понимаю. Вы меня совсем измучили. Я вам могу прямо сказать, что мне нужно, и решайте, подходит это вам или нет. Я хороший маг, и мне нужна собственная школа, нужна надежная охрана, деньги, и нужен человек, на которого я могла бы опереться. Взамен я предлагаю свои связи, поддержку, много чего, вы останетесь довольны. Не подумайте, что я говорю это всем подряд, хотя многие были бы счастливы это услышать, но вы первый». Что ж, она сумела выложить карты на стол и теперь ожидала мой ход. Глава 12. Обмен Эмилии на гвозди откладывался. Праст отказался его обсуждать, а вместо этого прислал мне вызов, оформленный по всем правилам. Думаю, на него сильно подействовал пожар в замке, прокомментировал Никер письмо Праста. На его голову особенно подействовал. Барон предлагал мне встретиться и поговорить, как мужчина с мужчиной, но почему-то с участием войск. Иными словами, Праст выбрал поле для битвы и писал, что готов решить наши разногласия в одном единственном сражении. Никера до глубины души возмутило предложение Праста. Поэт в раздражении принялся быстро ходить по залу, иногда задерживаясь перед камином, чтобы этой остановкой придать вес какому-либо слову. Праст мог бы просто вызвать тебя на дуэль, если хочет решить все одной схваткой. Зачем гробить людей? И что это за манеры, назначать сражение на каком-то поле? Если ему надо, то пришел бы под стены нашего замка. Тогда мы бы точно никуда не делись и вынуждены были бы дать бой. Я в целом был согласен с моим другом. Праст элементарно боялся как дуэли, так и сражения около моего замка, где у меня будет преимущество. Я бы и сам его вызвал, но он ведь тогда выберет копья. Что думаешь, Арт? Почему молчишь? Никер перестал грозно размахивать баронским письмом и повернулся ко мне. Идея закончить все одним сражением казалась мне очень соблазнительной. Но ведь Праст придет не один, с ним будет лист, а с листом – маги. Сколько мы можем позволить себе потерять людей? Я задал риторический вопрос. Никер рванул на себя стул и уселся на него, словно на лошадь. Если много погибнет, то к нам же никто не придет, Арт. Кому захочется помирать за неудачливого командира? Я кивнул. Тогда пусть умрут големы. Напиши ответ Прасту, у тебя хороший стиль. Подтверди, что мы согласны и на место, и на время. Никер вперил в меня взгляд Василиска. Ты что задумал, Арт? У нас скоро будут не два, а три замка, Никер, ответил я, поднимаясь с кресла. Это сильно изменит наш статус. Весь следующий день мы готовились к сражению, но я не забывал и о насущных проблемах. Кузнецы кое-как починили водопровод и даже смогли немного улучшить обогрев воды. Эмилия пребывала в полном восторге от горячих ванн и, как мне казалось, совсем не спешила покидать мое скромное жилище. Эта девушка каким-то образом умудрилась наладить со всеми хорошие отношения. И даже ключница Вероника отзывалась об Эмилии весьма положительно, говорила, что та интересуется цветами и мечтает разбивать в будущем большие клумбы. Мне хотелось верить, что эти клумбы будут иметь нормальный вид, а не станут пугать людей своей формой или расцветкой. Вечером, перед тем как заглянуть к дядюшке Вилли, я проверил стойло. Так мы называли вовсе не место для лошадей, а большой подвальный зал, где держали големов. Этот зал состоял из множества деревянных клетей. Большинство наших големов были настоящими силачами и могли бы легко проломить хрупкую древесину, но дело в том, что они находились в деактивированном состоянии. Их НЦФ делал лишь одно – посылал телу импульсы, приказывая не двигаться. Автономные големы подчинялись специальному слову, а остальные – мысленным командам. Я владел 5 двуногими тварями, туссиан, 3 неуклюжими четвероногими и 1 двуногим, другие же были под влиянием Вилли. Сейчас в стойле находилось около 70 големов. Страшно подумать, сколько на них ушло хилы. По каменной лестнице забарабанили шаги. Я обернулся и увидел Алессандра. Десятник часто наведывался в это место по служебным обязанностям. «Господин барон, вы здесь? Вас ищет Юлий», — говорит, что закончил с гвоздями. «Только непонятно, кто их будет продавать. Марк-то погиб. Если позволите, господин барон, то есть у меня знакомый, который справится с этим делом». Я подумал, что Алессандро недаром пришел сюда, а чтобы поговорить наедине, составить протекцию своему знакомому. «Приводи его. Посмотрим, что он за человек». Я никогда не отвергал сходу такие предложения. Вдруг знакомый Алессандро окажется удачным приобретением? Десятник расплылся в широкой улыбке. «Вы не пожалеете, господин барон. У Георга стальная хватка в торговых делах». Потом Алессандро обвел глазами загоны с големами, точь в точь, как я это делал только что, и высказал буквально мои мысли. «Это же сколько денег на них ушло, господин барон. Вот интересно, откуда люди вообще берут хилу?» Ответ на этот вопрос был известен всем магам, но особенно не афишировался. Мне же было удивительно, как мало простолюдинов задумывается над тем, откуда у их господ берется магическое вещество. «Диемолиты дают хилу людям», — произнес я, прикасаясь рукой к деревянному забору, за которым лежал голем, похожий на зеленого динозавра Велоцираптору. «Что, так сами и дают?» Алессандро вытаращил глаза. «Но ведь мы враждуем. Недоразвитые диемолиты тоже могут производить хилу», — ответил я. «Они вылупляются, скажем так, из яиц, почти как пауки или тараканы. Если кому-то из людей посчастливится найти яйцо диемолита, то считай, что он богач. Опытные маги знают, как получить полноценный зародыш. Потом детеныша Диамолита сажают в небольшую клетку, чтобы он не вырос, и собирают упавшие чешуйки, хилу. Диамолиты живут долго, так что это тянется десятилетиями и даже столетиями. У больших сеньоров несколько таких малышей. У нашего короля, насколько я знаю, больше 10 или даже 20. Алессандро присвистнул. А если взрослого захватить, он ведь даст больше. Я покачал головой. Не получится. Взрослый диамолит прикончит тюремщиков. Его можно только убить, а пленить – нет. В тот день мне так и не удалось поработать над сверхпрочной кожей, ведь все мои мысли были устремлены к завтрашнему сражению. За какие-то сутки я подготовился на славу к этому знаменательному событию, ведь не каждый день представляется шанс удвоить свои земли. Ранним утром, когда жаворонки едва продрали глаза, мои два отряда уже выходили из ворот замка. Первый отряд состоял из Руприхта, трех его помощников и 20 големов. Почти они все должны были умереть, конечно, за исключением десятника с сопровождающими. Для того, чтобы Руприхт и его люди остались живы, я приказал им оседлать самых быстрых лошадей. Второй отряд представлял собой основную ударную силу моего замка. По сути, я взял с собой все, за исключением дядюшки Вилли и его личной охраны. Мой план был изумительно прост. Раз уж я пообещал Прасту генеральное сражение на его условиях, то зачем же разочаровывать моего недруга? Мое слово – закон, в этом никто не должен сомневаться. Я дам ему генеральное сражение с помощью големов. Руприхт натравит их напрасто и благополучно сбежит, не дожидаясь, пока барон расправится с ними. А ведь это займет некоторое время, к тому же проредит силы Праста и Листа. В беспорядочном бою с обезумевшими автономными големами, брошенными на произвол судьбы, нет ничего приятного. Я же тем временем возьму замок Праста. Нельзя сказать, что мой план прошел гладко, несмотря на его простоту. Людям Руприхта удалось натравить големов на врага, но они сами натолкнулись на засаду Листа. Им пришлось удирать под градом стрел. Все были ранены, кто-то легко, кто-то не очень, две лошади впоследствии пали. Руприхт чуть было не лишился руки. Костоправ Цимис извлек 3 стрелы из плеча десятника. Но обо всем этом я узнал позднее. Мои дела обстояли немногим лучше. Я притащил с собой трибушет, чтобы попугать оставшихся защитников замка Праста. Это удалось. Затем мои люди полезли на стены по приставным лестницам. Это тоже удалось. Но вскоре выяснилось, что у Праста тоже есть несколько автономных големов, и кто-то выпустил их, не дожидаясь, когда мое войско вступит во внутренний двор замка. Эти големы после активации были заточены лишь на одно – убивать всех подряд. Я со своими людьми закрепился на стенах и оттуда наблюдал страшную картину избиения обычных жителей замка. Мы хотели помочь, спасти крестьян, но лезть вниз и рисковать жизнями своих людей ради чужих было бы глупо. Я приказал поднять на стену арбалеты, однако время уходило. Внизу особенно буйствовал голем-циклоп. Кто-то создал его, видимо, под впечатлением древнегреческих мифов. Приплюснутая голова, словно влитая, покоилась на широких плечах, а само тело казалось покрытым редкой рыжей шерстью. Когда этот новоявленный циклоп напал на какую-то девчушку в красной кофте, я не выдержал и послал вниз воронка. Мой голем мелькнул черной тенью и атаковал единственный глаз циклопа, расположенный на лбу. Очевидно, атака удалась, однако циклоп отбросил дубинку и схватился за голову, сумев помять одно из крыльев воронка. Я попытался вывести птицу из схватки, чтобы потом подлечить, но лишенная способности летать, она уже не была такой ловкой, как прежде. Циклоп бросил воронка под ноги и наступил на его небольшое тело. Я ощутил, как рвется наша связь, как умирает Энцеф. Меня охватила печаль. Я привязался к воронку и часто думал о нем, как о настоящей умной птице. Мне даже казалось, что он способен мыслить на более глубоком уровне, чем тот, который я вложил в него. В тот миг я поддался суеверию и решил узнать имя спасенной. Вдруг смерть воронка не напрасна и девчушка тоже сможет послужить моему делу. Лишь усилием воли я отбросил переживания о своем мертвом создании. Нужно было организовать обстрел автономных големов и проследить, чтобы никто из солдат просто не притаился в темном углу и не нанес предательский удар. В целом сегодня смерть обошла стороной моих людей, что явно было поводом для радости, а не печали. Через пару часов после начала штурма мы прикончили големов, взломали последнюю линию обороны и взяли донжон. Я ворвался в числе первых в главный зал, украшенный разноцветными гобеленами. Моя кровь еще кипела, меч в руке искал врага, но в зале нас встретили лишь три женщины. Справа Розалинда, быстро сказал мне Никер, который то ли прикрывал мою спину, то ли просто за ней прятался. Розалинда, симпатичная шатенка лет 25, как-то странно посмотрела на нас и скосила глаза в сторону плотной красной шторы. Я показал рукой на штору. Никер сделал 4 шага к ней и сместил ее в бок лезвием меча. Около стены стоял совсем молодой воин, сжимающий дрожащими руками взведенный арбалет, устремленный вверх. «Не надо, парень», — прогудел я из-под шлема. «Не шевелись». Арбалет был так себе, но выстрел в упор, это выстрел в упор, с ним приходилось считаться. Разумное взяло верх в молодом воине, и он позволил Никеру забрать оружие. Пленный был припровожден к другим, запертым в довольно большую комнату на первом этаже. Я снова одарил вниманием дам. Они все были родственницами Праста. Две родные сестры, Сильвия и Айрис, и одна двоюродная, Розалинда. «Оставайтесь здесь, пока все не уляжутся», — сказал я им. «Не пытайтесь ничего предпринимать, просто ждите». Брать штурмом замки было для меня в новинку, и я старался не ударить лицом в грязь, а предусмотреть все, что возможно. Мне приходилось действовать быстро, ведь вскоре ожидалось возвращение Праста и его небольшой армии. Я на скорую руку навел порядок, приставил часовых к пленникам, а остальных воинов бросил на стены. Люди, обычные крестьяне, те, кто не состоял в ополчении, не только не сопротивлялись, но даже не ворчали. Думаю, что так же вели бы себя и мои подданные в сходной ситуации. Защита замка – удел барона, а крестьяне должны ему лишь налоги. Все четко знали это правило. «Что ты не радуешься, Арт?» Никер энергично хлопнул меня по доспеху, когда я высматривал моего врага. «Что хмуришься? Смотри же, первый замок, взятый нами в бою». Я не отвечал, а молча гадал, сколько воинов и магов у Праста, есть ли машины для осады и специализированные големы. Мы опросили тех, кто видел, как барон покидал замок ранним утром, но проблема в том, что никто не знал, какие силы притащил с собой Лист к месту встречи двух отрядов. «Арт?» Никер не унимался. «Да что с тобой, ведь это удача». Я сделал глубокий вдох и развернулся к своему другу. «Да, удача. Однако посмотри на все с другой стороны. Наша экономика лежит в руинах. Крестьяне переселены, две деревни разрушены, мы потеряли кучу големов. Конечно, этот замок – богатая добыча, но чтобы ей воспользоваться, нужно время. Сумеем ли мы продержаться?» На дороге показалось пыльное облако. Я сперва подумал, что это человек Праста, но оказалось, что Рупрехт прислал нам весточку. Бравый десятник отчитывался о раненых и сообщал, что понятия не имеет, какой ущерб наши големы нанесли врагу, потому что он, Рупрехт, повинуясь приказу, улепетывал со всех ног и даже не оборачивался назад. Мое беспокойство передалось и оптимистичному Никеру. Он тоже стал вглядываться в зеленую даль, и наше ожидание увенчалось успехом. Примерно часа через 3 после захвата замка под стены прибыл отряд Праста. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, жертва наших големов не прошла даром. На вазах лежали раненые и убитые. Все воинство выглядело весьма потрепанным. Даже 6 оставшихся у Праста големов казались медленными и усталыми. Да, к сожалению, и они устают. Но я смотрел не на это, а искал глазами осадные орудия. Никер тоже. Мы искали и не находили. В этот момент я с облегчением осознал, что, пожалуй, штурма не будет. Надо отдать должное Прасту. Он быстро сообразил, что с замком что-то не то, что лучше к нему не приближаться. Вероятно, ему помогло в этом огромное черное пятно на крепостной стене, оставшееся после неудачного броска горящего снаряда из требушета. Барон сначала выслал вперед своего человека, а потом явился собственной персоной в качестве переговорщика. Я встретил Праста во дворе перед донжоном и увидел, как он изменился со времени нашей последней встречи примерно 2 месяца назад. Барон казался растерянным, на его лице застыла тревога. Он выглядел значительно старше своих 25. В его каштановых волосах даже появилась седина, которую я не замечал раньше. «Вы обманули меня, Арт». Голос барона казался бы гневным, если бы не усталость. «Согласились на бой, а сами захватили мой замок. Никакого обмана, я движением руки отверг обвинение. Сражение между нами было, да, вы даже победили, но големов. Я победил безумных беспризорных големов. И чего мне это стоило?» Глубокие царапины испещряли белые доспехи Праста. Я узнал след от когтей одного из моих двуногих ящеров. «Жаль голема, он честно выполнил свой долг. В вашем письме никак не оговаривалось, какими силами мы будем сражаться. Вы привели с собой почти всех, а я послал лишь часть». Праст скривил лицо, и его преждевременные морщины разом стали глубже. «Лист предупреждал меня, что с вами нужно держать ухо востро, Арт, но даже он не догадался, что вы решитесь на обман». «Не на обман, а на военную хитрость», — поправил я. «Если вы хотели сражения со всеми моими силами, то нужно было лучше формулировать ваши условия». Праст потряс кулаком в коричневой перчатке. «Вы рассуждаете как какой-нибудь королевский крючкотвор. За ними будущее, дорогой барон. Вот за этими крючкотворами. Пока воины будут ломать копья, законники рано или поздно наложат руку на имущество этих воинов. Арт, вы уводите разговор в сторону. Это вы его туда уводите, Праст. Вы ведь явились сюда не для того, чтобы осуждать мои поступки, а для каких-то предложений. Если так, то предлагайте». Судя по тому, как раздулись ноздри барона, он хотел сказать еще что-то гневное, но сдержался. «Что с моими сестрами? Кто погиб из моих людей? Это хорошее начало переговоров, Праст. Потом мы спорили битый час. Барон доказывал мне, что я не смогу удержать два замка с имеющимися у меня силами. Я в глубине души был согласен с этим, но в открытую не признавал. Праст говорил, что если ему не удастся отбить у меня один из замков, то это потом сделают соседи. С этим я тоже был мысленно согласен. Мои соседи, за исключением Карла, жадные людишки. Если они почуют легкую и богатую добычу, то не станут колебаться. Единственное, что замедлит их, это поиск предлога для войны, чтобы явно не нарушать кодекс. Они наверняка наблюдают за тем, как мы с Прастом изничтожаем друг друга, и прикидывают, стоит ли вмешиваться. Мои соседи, благородные дворяне, напыщенно ответил я, пряча улыбку. Они не станут добивать ослабевшего, им не позволит честь. Праст вытаращил глаза, пытаясь понять, всерьез ли я это сказал. Мне иногда кажется, барон Арт, что вы просто над всеми издеваетесь. Тайком смеетесь, Праст все-таки решил не принимать мои слова за чистую монету. Признаться, я иногда все-таки смеялся, когда оставался наедине с Никером. Меня многое веселило. Благообразные жрецы, набивающие свои карманы деньгами доверчивых болванов, бароны, которые от безделья тупили и жрали в три горла, переставая влезать в собственные доспехи, маги, изображающие из себя небожителей, но при этом ежеминутно думающие лишь о том, где бы раздобыть еще хилы. Никер не веселился вместе со мной, он вырос во всем этом и не находил никаких странностей. «Праст, чего вы хотите? Говорите уже прямо». И наш спор пошел на следующий круг. Барон сначала требовал, чтобы я вернул ему замок, потом обещал мне большой выкуп, затем набивался ко мне в вассалы в обмен опять-таки на замок. Я отказывался, потому что не доверял, Праст настаивал, и в конце концов он не выдержал и разразился самобичевательной речью. «Мой прадед захватил 4 замка и стал бы графом, если бы не умер рано. Мой дед потерял 2 замка, отец – 1, а теперь я лишился последнего. Надо сказать, что в наших местах до сих пор ходили самые замечательные слухи о воинских талантах прадеда Праста. Первый замок он взял с небольшой горсткой людей, а дальше пошло как по маслу, ему удавалось выигрывать сражения одно за другим. Вот у Шукова был талант, но я точно не помнил, почему он умер, кажется, погиб в какой-то нелепой стычке». Праст начал рвать на себе волосы, что ознаменовало новый виток торговли. «В конце концов мы договорились о временном перемирии, но с двумя условиями. Во-первых, Праст уносит из замка то, что сможет унести. Во-вторых, я беру на себя заботу о его родных сестрах, обязуюсь найти им хорошую партию и снабдить приданым, если потребуется». Похоже, барон любил своих родных. Когда мы составляли и подписывали договор, Никер яростно возражал против приданого и даже отбил мне ноги своими леганиями под столом. Я лишь отмахивался, для меня важнее всего сейчас было переварить захваченное. Праст поднялся из-за стола, чтобы попрощаться с сестрами и забрать свое барахло. Я следовал за ним, меня интересовало, что же такого ценного есть в замке, что скоро уплывет из моих рук. Этим ценным оказалась шкатулка с золотом и серебром, фамильное оружие и кипа старых бумаг, записи моего прадеда. Праст показал мне нечто вроде блокнота в переплете из выцветшей черной кожи. Он написывал все свои бои и делал комментарии к известным сражениям. Эх, если бы у меня были его таланты. Он держал в уме очень много сражений. Помнил все досконально. Дед рассказывал моему отцу, что прадед даже подробно описывал те бои, которых никогда не было, наверное, изобретал их. Жаль, что только прадедовы схемы сохранились, а дневники пропали. Наверное, там много было интересного. Когда Праст это говорил, я занимался разглядыванием хорошо отшлифованного стеклянного шара, который лежал на полке в кабинете барона, но сказанное насторожило меня. «Как изобретал бои?» – переспросил я. «Можно взглянуть на эти изобретения?» Праст равнодушно кивнул и принялся листать блокнот. «Сейчас, вот, а, нет, это битва при марафоне между греками и персами. Удивительно, что прадед знал три варианта этой битвы. А здесь, смотрите, арт, этого сражения никогда не было». Праст показал мне страницу с какой-то схемой, изображающей реку и две армии. Я бросил лишь один взгляд, и внутри меня все похолодело. Передо мной развернулась схема битвы при Гастингсе. Там, в 11 веке нашей эры, сражались англичане и нормандцы. Я хорошо знал эту битву, но проблема была в том, что она состоялась на моей земле. В этом мире такого сражения действительно не было. Глава 13. Пока войска Праста толпились вдалеке от ворот замка, сам барон сидел со мной за столом и рассказывал все, что знал о своем прадеде. Через окно внутренний двор не просматривался, но я догадывался, что там работа кипит. Антуан, прирожденный организатор, наверняка уже рассортировал пленных, ознакомился со слугами и снял часть моих людей со стен в честь только что заключенного мирного договора. Он рано умер, когда его сын, мой дед, был еще пятилетним. Праст излагал неспешно и обстоятельно, от него не осталось даже портрета. Говорили, что он родился в дальних краях, а рядом с ним всегда был друг из местных, с которым он советовался. Праст показал рукой куда-то на восток. Они оба похоронены в Фужера. А кроме Фужера и Таглиата, в котором мы находимся, какими еще замками владел ваш прадед? Я пытался найти в себе сочувствие к Прасту, но не находил. Все, что случилось, целиком его вина. Я бы взял этот замок, так полагалось по моему плану, но это произошло бы через полгода, не раньше. Еще Буретта и Лига. Лига, изумился Никер. Наш замок, Праст кивнул. Умно, сказал я, мысленно представляя карту. Очень умно. Городок Фассана был окружен тремя замками. Лига, Буретта и Фужера, а с юга находился Вигналийский лес. Кто владел этими замками, тот владел дорогами к городу. Понятно, что прадед Праста планировал захват Фассана, но не успел. Я подумал, что такой подход стоит взять на вооружение. А как его звали, вашего знаменитого предка? Поинтересовался я, каково полное имя, и как он умер. Эндрю Максимилиан Праст. Умер он при странных обстоятельствах, из-за грабителей. Когда мой прадед навещал одного знакомого алхимика, на них напали и убили всех, а дом алхимика сожгли. Из-за алхимика, значит, я задумался, а потом понимающе кивнул. Понятно. Хорошо начал, но погорел на алхимике. Что вы имеете в виду, Арт? Праст недоуменно сдвинул коричневые брови. Это я так рассуждаю вслух. Знаете, барон, если вы еще что-то вспомните о вашем героическом прадеде, то дайте мне знать. Я очень интересуюсь местной историей, особенно Вигналийским лесом, и даже думаю когда-нибудь написать книгу. Книгу. Да, книгу. Исторические хроники. Там будет все о наших краях, потому что здесь происходят прелюбопытные вещи. Только у нас полководцы возникают ниоткуда. В других местах такого нет. Мы простились с Прастом, конечно, не на дружеской ноте, но без прежней открытой вражды. Бывает, что ты кого-то ненавидишь, а потом, когда узнаешь его получше, ненависть портится, разбавляется разными мыслями. Видимо, это сейчас ощущал Праст по отношению ко мне. Я же считал, что барон – типичный представитель знати, в меру умен, вспыльчив, хотя и не лишен способности признавать собственные промахи. Когда барон отбыл, Никер немедленно принялся критиковать мое решение насчет приданого для сестер барона. «Арт, ты вообще знаешь, во сколько это нам обойдется?» Поэт красноречиво разводил руками, будто наглядно показывая гору золота, которую мы потеряем. 300, а то и 500 ливров за дочь барона вынь да положь. Нам еще повезло, что сестры просто симпатичные. Может, ограничимся 300. Я наклонил голову на бок, показывая, что согласен с аргументами, но договор есть договор. К тому же мне было жаль девушек. Праст сглупил, а они тут при чем? Его сестры выросли в достатке и надеялись на безоблачное будущее, которое могло бы разбиться по моей вине. 600 монет, конечно, жаль, но, кроме того, вдруг удастся из этих невест извлечь какую-то выгоду? Наш граф ведь выдал замуж своих дочерей так удачно, что значительно расширил территорию за счет новых вассалов. К тому же у них плохой характер, не унимался Никер, особенно у младшей. Я не успел ответить, потому что прибыл человек от Антуана с докладом, что обнаружен вход в тайную комнату в подземелье, где находится необычный голем. Интересно, что осведомленные слуги сначала об этой комнате не упоминали, лишь потом, когда стало ясно, что власть Праста точно утрачена, кое-кто проговорился. Мы с Никером спустились вниз. Почти во всех замках големы хранились в подвалах за железными дверьми и надежными засовами. Но дверь, которую двое солдат открыли перед нами, превосходила мои представления о качественной защите. Это было нечто сделанное из стали, окрашенное в темно-серый цвет стены, тяжелое и прочное. Дверь отворилась почти без скрипа, что указывало на хорошо смазанные и ухоженные петли. Алессандро посветил внутрь факелом, свет которого превратил мрак в длинные тени. В комнате находилась клетка с толстыми железными прутьями, за которыми помахивал хвостом самый настоящий сфинкс. Его голова очень напоминала женскую, хотя было трудно ее отчетливо разглядеть в полумраке, но туловище, без всяких сомнений, принадлежало большому животному. Никер не удержался и присвистнул. Он, хорошо воспитанный дворянин, сам частенько осуждал мои грубоватые высказывания и действия, и вот, пожалуйста, засвистел, словно крестьянин. «Эй ты, иди сюда!» Алессандро чуть ли не за шиворот втащил в комнату невысокого лысого слугу. «Объясни господину барону, что это за тварь и что она здесь делает?» Слуга испуганно заморгал под впечатлением устремленных на него взглядов, но все-таки сумел выдавить из себя. «Господин барон, так она давно тут, ее зовут Фис. Насколько давно, я теперь уже отчетливо видел женское лицо с правильными, но искаженными злобной гримасой чертами лица. Черные спутанные человеческие волосы опускались на могучую звериную шею. На спине виднелись два каких-то обрубка. Сколько себя помню, господин барон, я ведь родился тут, а она уже была. Говорили, что она тут была всегда. Болтун». Резкий женский голос эхом отскочил от каменных стен. «И сын болтуна, я столько раз учила тебя и твоего отца продавать свои слова, обменивать их, все впустую. Ты из рода болтунов и болванов, как и все остальные люди». Никер и даже храбрый Алессандро вздрогнули. Они еще никогда не встречались с говорящими големами. «Она что, умеет говорить?» — прошептал Никер, делая шаг назад. Я овладел собой гораздо быстрее моих спутников и усмехнулся. Если это настоящий сфинкс, то он должен разговаривать, тут все логично. Фис взирала на всех нас со злой насмешкой, будто не только не ожидала от нашей компании ничего интересного, но и видела всех насквозь. Вероятно, она уже насмотрелась на людей и могла предсказать практически каждый наш шаг. Моя улыбка стала шире. Мне нравилось идти наперекор ожиданиям. «Привет», — сказал я жизнерадостным тоном, будто обращался к молодой крестьянской девушке. «Как поживаешь?» Сфинкс издал шипящий звук. «Меня зовут Арт, я тут барон, новый барон». Шипящий звук усилился. «А это Никер, он мой друг, а это Алессандро, отважный Алессандро, наш чемпион». Глаза сфинкса расширились, насмешка в них исчезла без следа, вместо нее появился гнев. «Человек, не говори со мной так, я, Фис, гроза дорог, как так не говорить?» Простодушно переспросил я. «Вроде нормально говорю, вот я, а это Никер, а это Алессандро, все сказано верно, я ничего не напутал». Фис подошла совсем близко к прутьям клетки. Голова чудовища все-таки была раза в полтора больше обычной человеческой головы. «Я знаю твои мысли, человек, ты пытаешься спрятать страх за развязностью, не смей говорить со мной, как с глупой человеческой самкой. Я умнее, чем ты. Я лучше, чем ты». Ее зубы тоже казались крупноватыми, хотя размер клыков не впечатлял. «Дорогуша, если ты считаешь, что я тебя боюсь, то ты ошибаешься», — по-прежнему жизнерадостно сказал я. «Мне уже приходилось общаться с разумными големами, которые не корчили из себя самых умных. Ты говоришь, что ты лучше меня. Да чем же? Чем? Ты хоть в зеркало смотрелась? Я прикажу его принести. Посмотри и убедишься, что ты ничем не лучше меня даже внешне. Я гораздо красивее». Никер и Алессандро не смогли сдержать смех. «Если бы мы встретились с тобой на дороге, человек, то ты бы проглотил все свои глупые слова», — яростно прошипел сфинкс. «А если бы у меня была телега с парусом, то я стал бы сухопутным пиратом», — парировал я. «Тоже грозой дорог. Тогда только меня называли бы гроза дорог, а тебя пришлось бы переименовать в хвостатую грозу дорог. Ну, чтобы нас различать как-то». Дикий взгляд желтых глаз Фис был мне ответом. Впрочем, не будем ссориться, продолжил я примирительным тоном. Что нам делить? Ты сидишь тут уже давно, а значит, располагаешь нужной мне информацией. В обмен на важные сведения я обещаю облегчить твою участь. Конечно, не отпущу, но могу поднять наверх, ближе к солнцу, если оно тебе нравится, или снабжать тебя всякими вкусностями. А если начнешь вести себя очень хорошо, то вообще буду выполнять твои желания. Захочешь, даже музыкантов приглашу, чтобы они тут тебе иногда играли. Фис снова зашипела. Купить меня хочешь, человек, но моя цена в другом. Я не продаю свои слова за всякие людские штучки. Если хочешь что-то узнать, то сначала отгадай загадку. Задай вопрос, отгадай загадку и получишь ответ. Все присутствующие воззрились на меня в немом ожидании какого-либо ответа. Ведь если согласиться со сфинксом, то что это получится за разговор? Он явно затянется и, скорее всего, окажется малополезным. Но я понимал сфинкса. Это существо, вероятно, было создано с двумя целями. Загадывать загадки и убивать. Фис никак не может отклониться от своей программы. Если есть возможность загадать загадку, то сфинкс это сделает. Вероятно, он обретает истинное счастье в ходе этого процесса. Тогда ему вовсе не нужно никакое солнце, вкусная еда или музыканты. Но прежде чем отказываться, я решил проверить, как это все будет выглядеть. «Кто создал тебя?» – спросил я. Фис впервые по-настоящему улыбнулась почти что человеческой улыбкой. «Сначала загадка», – сказала она низким голосом. «Есть две сестры. Одна рождается из второй, а потом вторая из первой. Кто они?» На секунду установилось молчание. Оно бы тянулось дольше, если бы не Алессандра. «Бред какой-то», – сказал он. «Такого не бывает». Сфинкс молчал. «Может, вязальные спицы?» – предположил Никер, наморщив лоб. «Вроде они действуют попеременно, хотя, конечно, не рождаются». «Неправильно, человек», – с торжеством объявила Фис, сверкнув глазами. «Ладно, все понятно», – произнес я. «Но на мой вопрос я и сам знаю ответ». Спросил просто так, чтобы загадку услышать. «Что за ответ, Арт?» – обернулся ко мне Никер. «Ты знаешь, кто создал сфинкса?» «Да, диемолиты. Это совершенно точно, ведь люди до сих пор не способны на создание столь совершенной говорящей и думающей твари. Ей больше 2000 лет. Более того, я даже знаю, с какой целью ее создали. Чтобы завершить коллекцию монстров. Ее сотворили в числе остальных, ведь многие легендарные существа тогда были оживлены и наделены своими свойствами. Идемте отсюда. Когда у меня будет время, я вернусь и поотгадываю ее загадки». Я направился к выходу, однако Никер остановил меня. «Если все легендарные твари были созданы, то где же они, Арт?» Я вздохнул. «Рано или поздно мне придется объясниться со своим другом по многим вопросам. Придется открыть ему то, что поведал мне дядюшка Вилли. Все погибли. Почти все. Я потом расскажу, как именно это произошло, но предупреждаю, тебе это не понравится». Глава 14. Я остался на ночь в захваченном замке. Этого требовали многочисленные дела, к тому же я не доверял Прасту. Он обещал мне перемирие на пару недель, но кто же знает, чего стоят его слова. Половину вечера я провел, знакомясь со своими новыми подданными и сестрами Праста. С Розалиндой пока не было особенных проблем. Она сразу сказала, что ждет от нас с Никером большой благодарности за ее труды и готова дать нам время, чтобы мы обдумали размер этой благодарности. Я собрал волю в кулак и сумел сдержаться, чтобы не высказать Розалинде все, что я думаю о ней и о ее помощи. Если наглая девица готова ждать, то пусть ждет. С родными сестрами Праста ситуация выглядела не столь просто. Старшая Сильвия вела себя спокойно, а младшая Айрис устроила форменный скандал. Она кричала и что-то требовала, но я не вдавался в подробности и просто запер эту истеричку в ее комнате. Если она остынет, то тем лучше для нее, если нет, тем хуже. Восстановив покой, я занялся насущными делами. Следовало решить, что делать с замком. Отдать его вассалу или просто назначить управляющего. Во всем были свои минусы. Как только вассал получит полный контроль над замком, то сразу же приобретет относительную независимость. Я не смогу распоряжаться его финансами и войсками как своими собственными. Но, с другой стороны, где взять управляющего, которому можно довериться? Я поделился этими соображениями с Никером в приемном зале Праста и предложил ему стать бароном. «Я согласен, конечно», — с улыбкой ответил мой друг, который с интересом рассматривал красные гобелены. «Только мне не хочется сидеть в этом замке. Да и ты без меня выкинешь что-нибудь такое, что тебе уже точно с рук не сойдет. Я ведь приземляю твою слишком бурную энергию». В этих словах было зерно истины. Никер в целом разделял мои планы, только предпочитал их реализовывать медленно и размеренно, с отдыхом, развлечениями и пирушками. По его мнению, после взятия замка следовало организовать загул с танцовщицами и музыкантами месяца этак на три, чтобы отметить все как положено, и только потом переходить к следующей задаче. «Если тебя не будет в замке, то все равно нужен управляющий», — сказал я. «У тебя есть кто-нибудь надежный на примете, кому можно доверять как самим себе, кто точно не предаст?» «Есть трое», — уверенно ответил Никер, заглядывая под гобелены, словно пытаясь найти там тайник. «Один из них мой родственник, пьяница, которому уже ничего не нужно. Второй, тоже родственник, жутко склочный, он не предаст потому, что с ним никто не сможет иметь дел. Третий, мой знакомый, который после удара мечом по голове как-то внезапно поглупел, этот тоже не предаст, за остальных не ручаюсь». Конечно, Никер шутил, хотел показать, что людей, которым можно доверять, не так уж много. Хотя среди моих подчиненных были личности, достойные доверия, никто из них ничего не смыслил в управлении замком. Когда я путешествовал, то оставлял военные дела на попечение Руприхта, а житейские проблемы взваливал на Веронику. Получалось, что мои грядущие завоевания грозят забуксовать по причине кадрового голода, о котором я почему-то не подумал. Мы оставили вопрос об управляющем на потом. Поздним вечером Антуан снова заменил людей на стенах и, по моему приказу, завалил мешками и рухлядью все двери, ведущие в подвал. Об одном тайном ходе нам уже сообщили слуги, но кто мог поручиться, что у Праста нет второго или даже третьего? Однако, как это обычно бывает, предосторожности не помогли. Я спал в баронской спальне, и мне снились отнюдь не мирные сны. В малознакомом месте сон не бывает безмятежен. Ты словно исподволь ждешь подвоха. Я когда-то даже читал о том, что спокойно спят в первую ночь в новом месте только психи. В моем тревожном сне то ли я гнался за каким-то врагом, то ли враг за мной, уже не помню. Но резкий звук за дверью заставил меня открыть глаза. Я нащупал меч в полумраке и осторожно подошел к двери. За ней находился коридор, с которым сообщались почти все остальные спальни для хозяев и знатных постояльцев. Антуан приставил к этому коридору часового. Насколько я знал, должен был дежурить Инкар, тот самый, который пошел на поводу у Виолетты, но отказался травить товарищей. Никер провел с этим воином несколько бесед на вольную тему, что должен и что не должен делать солдат ради своей боевой подруги и остальных дам, включая сногсшибательных красоток. После этого поэт нашел Инкара раскаявшимся в прежних проступках и годным к дальнейшей службе. Вечером в коридоре горело несколько длинных свечей, но сейчас они почти все почему-то потухли. Осталась в строю лишь одна, да и та светила тускло. Впрочем, это не помешало мне рассмотреть труп, валяющийся в коридоре на полу. Судя по большому шлему и спутанным коричневым волосам, выглядывающим из-под него, это был Инкар. «К оружию!» — закричал я. Тут же поднялся шум, доносящийся со всех сторон. Это обитатели комнат зашевелились. Но я прислушивался не к этому шуму, а к непонятному пощелкиванию, раздававшемуся из-за угла. В это время из своих комнат выскочили Никер и Руприхт. Никер был одет в рубашку и штаны, а десятник предстал в одном из под ним, но зато крепко сжимал меч и закрывался небольшим круглым щитом. Левое плечо Руприхта украшала тугая повязка. Также из дверей высунулись девицы и тут же попрятались. Я подошел к повороту и в темноте разглядел два больших блестящих глаза, которые находились примерно в полуметре от пола. Они были слишком узко посажены для кота или собаки. «Голем», — произнес я, — «здесь голем». Словно в ответ на мои слова этот самый голем вышел из-за поворота, слегка пощелкивая. Этот звук раздавался при каждом шаге, когда хитиновые пластины ног нового знакомца терлись друг от друга. «Скорпион!» — воскликнул в ужасе Никер. «Да, перед нами находился гигантский скорпион. Его длина составляла около 2 метров. Непропорционально большие клешни были подняты вверх, словно готовясь кого-нибудь схватить, а на вертикальном жале я сумел рассмотреть черную каплю яда. Похоже, голем был сконструирован на совесть. У меня не оставалось времени гадать, убил ли скорпион Инкара или это сделал кто-то другой. Голем выглядел так, словно собирался напасть в любую секунду. Это был серьезный противник. Он мог схватить клешней за ногу, а потом ударить жалом, что гарантировало победу в 2 хода. «Щит мне, расступитесь!» — приказал я, делая шаг назад. Рупрехт тут же отдал мне свой щит, а сам принялся расталкивать набежавших солдат, чтобы освободить узкий коридор, в котором вольно чувствовал бы себя лишь один боец. Я повел щитом перед мордой скорпиона, и он тут же попытался схватиться клешней за край щита. Мой меч скользнул по хитину, оставляя царапину. Возможно, какое-нибудь другое оружие и не справилось бы, но на меч я, в свое время, не пожалел денег. Самая лучшая сталь, великолепный баланс, изготовитель назвал свое детище сокрушающий. Мне была не по душе претенциозность этого имени, но я решил оставить все, как есть. Скорпиону царапина не понравилась, и он принялся наносить стремительные удары клешнями и жалом. Мне пришлось бы туго, если бы не щит. Я приноровился к повторяющимся атакам и парировал жало, пытаясь прорваться сквозь толщу хитина к плоти. Два раза скорпион позволил мне нанести удары в полную силу, и оба раза я не оплошал. Сначала мне удалось подрубить левую клешню, а потом и само жало. После этого окончание боя выглядело уже технической задачей. «Быстро ты с ним разделался, Арт», — Никер радостно прокомментировал мою победу. Я же наклонился над поверженным големом, решая сложную задачу. Он автономный или нет? Если автономный, то откуда взялся? А если нет, то его владелец где-то поблизости. У меня не было времени на то, чтобы изучать инцев, поэтому я предположил самое худшее. «Ищите мага». Я перевел взгляд со скорпиона на присутствующих. Он где-то тут, мои солдаты забегали, только Рупрехт и Никер остались на местах. С Рупрехтом понятно, в нижнем белье особо не побегаешь, а поэт задумчиво оглядел двери и показал на крайнюю левую. Она не открывалась. Действительно, как только я поднял тревогу, из всех дверей высунулись обитатели элитных комнат, а из этой – нет. Впрочем, тут не было ничего удивительного. Дверь принадлежала истеричке Айрис и запиралась снаружи. На всякий случай я подошел, чтобы проверить щеколду. К моему удивлению, дверь не была заперта. Я кивнул Никеру и Рупрехту, а сам локтем толкнул дверь и остановился на пороге, выставив вперед меч. Посередине комнаты стояла большая кровать с белым балдахином. За кроватью пряталась Айрис. Девушка так плотно свернулась калачиком, что мне на миг даже показалось, что она мертва. Но нет, Айрис шевельнулась. Зато за балдахином, у шершавой серой стены, находился незнакомец. Его длинные черные волосы только частично скрывались коричневой шапочкой из тех, которые носят лекари или аптекари, на лице блуждала неопределенная улыбка, а в руке замер меч. «А, мастер-мечник барон Арт», — раздался вкрадчивый голос, — «ловко вы прикончили моего голема. Я даже не ожидал, что у вас на это уйдет так мало времени». Из всей этой речи следовал очевидный вывод. Незнакомец был магом и наблюдал за схваткой глазами своего скорпиона. «Сдавайся», предложил я. «Ответишь на мои вопросы и сохранишь жизнь». Незнакомец ухмыльнулся. «Я тоже владею мечом, господин барон. Идите-ка поближе, и мы посмотрим, кто кого». Я обычно не поддавался на дешевые уловки и частенько избегал ненужного риска. Зачем мне сражаться с этим типом, если достаточно кликнуть солдат, и мы возьмем его тепленьким? Но меня беспокоила Айрис. Ее следовало вывести из этой комнаты. Я сделал шаг вперед. «Господин барон», — раздался сзади голос Рупрехта. «Подождите». Я, кажется, узнал его. Это Марко Скорпион, наемный убийца из Фассена. У него есть еще один голем, поменьше. Предостережение подоспело как нельзя вовремя. Я замешкался, посмотрел по сторонам, взглянул наверх, и там, под потолком, увидел еще одного скорпиона. Этот достигал чуть больше полуметра в длину. Ядовитая гадина раскачивалась на толстой притолоке и уже явно приноравливалась, как бы на меня броситься. Я не стал дожидаться атаки, а сам рубанул мечом, рассекая тонкий хитин. Голем упал, из-под его брюха потекла желтая жидкость. Маг молча рванул к окну, но выпрыгнуть не успел. Тремя большими прыжками я оказался около него и вынудил принять бой. Фехтовал он, как выяснилось, довольно средне. Вскоре наш пленник был связан и стоял в том же коридоре под охраной моих солдат. Запыхавшийся Антуан прибежал откуда-то снизу и доложил, что найден подземный ход, ведущий прямо в донжон. Наш новый знакомый маг даже не удосужился вернуть сдвинутую каменную плиту обратно, и дыра хода зияла темнотой, привлекая всеобщее внимание. «Тебя действительно зовут Марко Скорпион, и ты – убийца из Фассена?» – спросил я после того, как пленного тщательно обыскали, но, кроме кошеля и мешочка с хилой, ничего не нашли. Маг молчал, безразлично глядя куда-то на потолок. Мне даже стало интересно, рассчитывал ли он выжить или уже принял свою судьбу. У меня сложилась определенная репутация из-за моей беспощадности к разбойникам. Ни один, попавший к моим людям, не ушел живым. Кто тебя нанял? Продолжал я. Пленный не реагировал. Пытать будем, господин барон, буднично поинтересовался Рупрехт, который так и не успел одеться. Я на миг задумался. Конечно, можно и пытать, вот только зачем? Имя пленного мы и так знаем. Подземный ход нашли, а кто нанял мага, тоже понятно. Прост, но вряд ли лично, скорее через посредника. Иначе откуда Марко узнал бы о тайном ходе, и зачем, яснее ясного, чтобы меня убить, а замок потом вернуть. Дверь в мою комнату была открыта, и я мог видеть первые солнечные лучи, которые робко пробирались через окно. Ночь получилась скомканной, легли мы поздно, а проснулись рано. Не будем пытать, я озвучил свое решение, и так все понятно. Пора закругляться. А что с ним сделаем, Арт? Поинтересовался Никер, который, в отличие от десятника, успел переодеться и теперь щеголял в новенькой зеленой куртке, расшитой черными узорами. Я посмотрел на Рупрехта. Нет, воскликнул Никер. Нет, Арт, не сейчас, не здесь. Я слегка пожал плечами. Но неужели его нельзя просто повесить, хотя бы этого, одного, без всяких заморочек? Никер возмущался, но я не обращал на него внимания. С некоторых пор, а именно после одного печального случая, я пообещал себе, что изо всех сил буду избегать принимать единоличные решения о жизни и смерти. Все-таки баронство накладывает много обязательств, в том числе требует исполнения обязанностей судьи. Но после того случая судьей я быть никак не хотел. Рупрехт, судья, Никер, защитник, Антуан, обвинитель, сообщил я. Начинаем. Мои люди уже знали, что делать, однако это объявление произвело впечатление на остальных зрителей, особенно на самого пленника. Рупрехт поежился, ему явно было холодно в дырявом нательном белье, но он все-таки сказал: «Объявляю заседание суда открытым, военно-полевого суда», — поправил я. «Военно-полевого», — без церемоний согласился десятник. Слово обвинителю. Антуан тоже хорошо знал свою роль. Он вышел вперед, позвякивая кольчугой, и оттарабанил почти без запинки. Обвиняемый – известный убийца. Ночью он прокрался в замок, словно вор, убил одного из наших людей, Инкара, и пытался убить господина барона. Требую смерти через повешение. Марко Скорпион издал такой звук, будто чем-то подавился. Возможно, он смирился со своей судьбой, но увидеть мой суд никак не ожидал. Слово обвиняемому, провозгласил Рупрехт, пряча подштанники за щитом. Что вы можете сказать в свое оправдание? Маг не ответил, но смотрел на нас широко открытыми глазами. «Обвиняемый отказывается от выступления», — сказал Рупрехт. «Слово защите». Никер тяжело вздохнул, но все-таки произнес. «Я не знаю, что толкнуло его на этот путь. Может, трудное детство. Пусть суд проявит снисхождение». «Причем тут трудное детство?» — удивился я. Никер достал из рукава куртки белый батистовый платок и с тоской вытер лоб. «Ты мне сам рассказывал, что многие поступки человека зависят от опыта, полученного в детстве, и даже себя приводил в пример. Доводы защиты выслушаны и отклонены», — торжественно произнес Рупрехт. «Приговор — смерть через повешение. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. На этом объявляю заседание суда ГМ военно-полевого суда закрытым». Руки Марко Скорпиона были связаны спереди, и я увидел, как он попытался себя ущипнуть. Вскоре все разошлись. Солнце довольно быстро захватило небо, прогнало ночь и теперь сражалось с тенями, которые отбрасывали крепостные стены. Мы позавтракали в большой компании. Айрис прекратила скандалить, она выглядела испуганной и притихшей. После завтрака прибыл гонец из Лига с отчетом. Я отослал гонца обратно и, среди прочего, распорядился вернуть Эмилии карету и отправить девушку под охраной, куда она пожелает. Никер сопровождал меня в обходе крепостных стен. Когда мы осматривали позеленевшие от времени камни в основании одной из башенок, поэт спросил: «Арт, ты обещал мне рассказать, почему легендарные земные монстры, созданные диемолитами, погибли?» Я в это время гадал, на какую глубину уходит фундамент башни, но выпрямился, чтобы ответить на вопрос. «Это печальная история, Никер. Когда диемолиты создавали их, то решили сделать полностью автономными, приближенными к реальности. И вот тут произошло то, на что диемолиты нисколько не рассчитывали. Эти создания решили, что они и сами проживут, что им не нужны хозяева. А надо сказать, что некоторые из них были уж очень могущественными. Короче, случилась заварушка. Удар был неожиданным, и дермалитам поначалу пришлось туго. Но зато потом, когда они сообразили, что происходит, и сконцентрировались, туго пришлось их созданием. Были ли шансы у этого восстания, мне трудно судить. Никер задумался. Он машинально сорвал колосок с высокой травы, растущий рядом с большими валунами башни. Это что же получается, Арт? Эти монстры решили защитить нас, людей? Я махнул рукой. Такая мысль мне тоже приходила в голову, но она выглядела слишком идеалистичной. Скорее всего, они просто пытались достичь лишь своих целей, и эти цели совпали с нашими. Но если тебе приятно думать, что земные монстры решили защитить людей, то думай, конечно, я не могу эту идею опровергнуть. Никер кивнул и подошел к деревянной вертикальной лестнице, ведущей наверх. Он уже занес ногу над первой ступенькой, но вдруг остановился. «Скажи-ка, Арт, а чего дермалитам от нас надо-то? Я с детства слышу, какие они мерзкие и подлые, сколько вреда нам сделали, но зачем это все? Что они вообще забыли на земле?» Это был отличный вопрос, и в глубине души я уже давно ждал, что кто-нибудь его задаст. Но я не каждому бы ответил, зачем дермалиты напали на людей. Об этом не было прямо сказано ни в одной общедоступной книге, ни в одном свитке. Даже фундаментальные религиозные писания отделывались лишь смутными намеками и разнообразными проклятиями в адрес армии вторжения. Понимаешь, Никер, это между нами, не рассказывай никому, особенно магам мир дермалитов, это власть Хилы. У кого Хилы больше, тот и молодец, все на ней построено. А Хила, как известно, неживое превращает в живое, но возможен и обратный процесс. Никер сначала нахмурился, а затем на его лице отобразился ужас. «Да-да», — продолжал я, — «из живых можно получать хилу, превращая их в неживых. Причем, что интересно, разумные существа дают гораздо больше хилы, чем неразумные. Дермалиты владеют секретом получения хилы, перерабатывая людей. Дядюшка Вилли утверждает, что таким образом можно добывать целые горы хилы». Никер совсем передумал лезть по лестнице, а вместо этого схватился за нее рукой. «Арт, Арт, они должны умереть», — сдавленным голосом произнес он. Я пожал его плечо. «Не волнуйся, Никер, ты ведь знаешь, что мы работаем над этим в меру наших сил». Глава 15. Я никогда бы не подумал, что в ответ на мое объявление о наборе рекрутов, вывешенное в Фассена, притащится столько бродяг. То ли оклад показался привлекательным, полновесный ливр в месяц плюс довольствие и экипировка, то ли моя репутация рачительного хозяина сыграла роль, но за пару дней во дворе Таглиата побывало множество сомнительных личностей. Мы с Никером и Костоправом Цимисом с трудом отобрали 12 более-менее подходящих и здоровых. Меня соблазняла мысль взять явных уголовников в оборот и очистить от них Фассена, но я сдержался. Всему свое время. Хорошие люди к нам идут плохо, потому что боятся. Войны боятся, высказал свое мнение умудренный опытом Рупрехт. Новобранцев нужно заманивать в мирное время, а потом уж им некуда деваться будет. Раньше я не мог заманивать никого в больших количествах из-за финансового голода, но сейчас появилась возможность продать часть барахла просто. В первую очередь мне хотелось избавиться от уродливых красных гобеленов, которые выполнил некий Давид из Ароса. По неизвестной мне причине произведения этого мастера очень ценились, и в Турине за них платили золотом. Когда мы уже закончили отбор и выгоняли неудачливых кандидатов в воины за ворота, произошло неожиданное происшествие. Один из забракованных рекрутов выхватил нож и бросился на Антуана, который стоял совсем рядом. Нападение получилось внезапным, и лезвие звонко звякнуло о кольчугу, скрытую под нарядной красной курткой с золотистым узором. Антуан отреагировал как надо, врезал бродяге кулаком по лбу, а потом забрал нож. Разбойника схватили. Этот тоже поначалу молчал, но я поручил Рупрехту поговорить с ним как следует. Вскоре выяснились любопытные вещи. Во-первых, бродяга был вовсе не бродяга, а бедняк из Фассена, который не мог прокормить свою семью. Во-вторых, он намеревался убить меня, но я-то был одет в простую рубаху и штаны, тогда как Антуан красовался в отличной куртке, которую купил в прошлом месяце у приезжих торговцев, чтобы надевать ее по праздникам и значительным событиям. Бедняк был настолько глуп, что даже не поинтересовался у окружающих насчет личности барона Арта, а напал на самого разодетого. В-третьих, за убийство барона Арта ему пообещали обогатить его семью, жену и детей. Понятно, что после этого поступка бедняк бы не ушел живым, но его грела мысль, что он сумеет обеспечить будущее своих близких. В-четвертых, бедняк описал заказчика как богато одетого господина, слову которого можно верить. А в Фассана сейчас был только один мой недруг, слову которого можно верить, Праст. Заказчик один из людей Праста, Никер метко подытожил результаты допроса. Наш лишенный замка барон никак не угомонится. Надо что-то предпринять, Арт. Понятно, что надо. Если Праст продолжит свои попытки меня убить, то рано или поздно они достигнут цели. Нам пришлось по новой допросить всех новобранцев, вдруг среди них тоже окажется агент Праста. Вроде бы мы не выявили ничего подозрительного, но здесь трудно сказать наверняка. Десятники также поговорили со своими подчиненными, а бывшие слуги Праста были отстранены от приготовления пищи. Я распорядился снабдить крышкой замковый колодец, приставить к нему часового и составить список людей, которые имели право подходить к этому колодцу и открывать крышку. Когда Рупрехт спросил меня, что нам делать с бедняком-убийцей, моим первым порывом было освободить его, но я сдержался. Негоже прощать тех, кто пытается тебя убить, это подает дурной пример для остальных, ведь фактически ты объявляешь на всю округу, что любой может совершить на тебя покушение и уйти безнаказанным. Я оставил решение на усмотрение моего суда, оно меня не удивило. Несмотря на все эти перипетии, я не покидал замок Праста. Дядюшка Вилли прислал мне послание через Туссиана. Сам маг лично с дядюшкой не общался, но мог получать и доставлять сообщения через отверстие в двери. У самого Вилли почерк был идеален, но зато его голем-секретарь писал корявыми буквами, которые я с трудом разбирал. Дядюшка обстоятельно отвечал на мои вопросы по поводу прадеда Праста. Вилли сообщил, что слышал о нем, но никогда лично не сталкивался. Кроме этого, дядюшка давал мне полезные советы о работе над сверхпрочной кожей. Некоторые из этих советов мне так понравились, что я потратил часа три на эксперименты, пока Никер развлекал дам игрой на лютне. То ли новое место сыграло свою роль, то ли я сосредоточился из-за отсутствия раздражающего ворчания дядюшки, но мне удалось сильно продвинуться. Вновь созданный мной образец кожи не пробивался арбалетом. Конечно, не обошлось без недостатков. Если выстрелить в то же место второй раз, то все-таки получалась дырка. Но, несмотря ни на что, я был просто окрылен такими результатами. «Арт, я все-таки не понимаю, зачем это», — сказал мне Никер, когда я позвал его полюбоваться лежащим на столе чешуйчатым образцом. «Если ты хочешь сделать неуязвимого голема, то просто снабди его толстой кожей». Я подошел к шкафу Праста и достал большой красочный атлас с картинками разных големов. Примерно после 20-й страницы шли бронированные монстры. Я ткнул пальцем в массивного и приземистого серого голема. «Смотри, Никер, это лучший образчик в своем роде. У него очень толстая кожа, ее почти невозможно пробить. Но дело в том, что он медленный и неповоротливый. Его используют только для проламывания укреплений, ни для чего больше. Если такой голем автономный, то он безнадежно глуп. А если маг его контролирует, то сам маг находится неподалеку и представляет собой желанную цель для врага». Никер кивнул, соглашаясь.